— согласилась Эллисон. Кардоза с улыбкой подвинул ей кресло. «Я всегда знал, что у него две головы. Думаю, здесь вас не заденет ни одна шальная пуля». «Вы всерьез считаете, что...» «Нет», — сказал мистер Кардоза, — «я не думаю, что он пришел бы, если бы ему действительно грозила опасность. Прошу извинить меня». Они едва уселись за свой столик, как послышался нарастающий гул голосов. «Великий человек шел через вестибюль». Через мгновение он появился у бархатного шнура мистера Кардозы. Джон Уиллс впервые увидел его во плоти. Он почувствовал, как напряглись мышцы и больно сжалась челюсть. В этот момент на его руку легла прохладная рука Эллисон. «Спокойно, Джонни», — сказала она. Мун стоял в дверях, окидывая зал небрежным взглядом. На нем был превосходно сшитый темно-серый костюм, черно-белый жилет и пышный галстук-бабочка. Ему можно было дать лет 50. Левая рука слегка поглаживала усики, правая скрывалась в кармане брюк. Он молчал, но все почти явственно слышали его мысли. «Ну-ну!» «Лизоблюды, смотрите, я весь перед вами!» Джон отвернулся. Он вновь увидел перед собой измученное лицо отца, услышал его усталый, скорбный голос. «Я не знал, что приобрел врага, имеющего власть, влияние, а главное — деньги, и что он будет преследовать меня, пока кто-нибудь из нас не умрет». «Вот тот, похожий на невинного студента-второкурсника, это Уиллард Сторм, журналист», — услышал Джон голос Эллисон. Он заставил себя обернуться. Мистер Кардоза с поклонами вел Муна к столу. За ним по пятам следовал молодой человек в очках с роговой оправой и очень модной, неуловимо наглой внешностью. «Одной породы птички», — сказала Эллисон. «В своем роде мистер Сторм — современная версия, Обри в молодости». Теперь они подошли к столу, отведенному для них в центре зала. Вокруг хлопотливо порхал мистер Кардоза. Джон заметил Шамбрена, стоявшего в дверях рядом с Харди и его людьми. Мун был под тщательным наблюдением. Джерри Додд и один из его помощников силой оттаскивали от входа какого-то фотографа. «Мистер Шамбрен не допустит никакой шумихи, как бы она ни нравилась Муну», — сказала Эллисон. В этот момент черные глазки Муна заметили Эллисон. Он улыбнулся насмешливой издевательской улыбкой, щеки Эллисон вспыхнули. Джон уже хотел выразить свое возмущение, как вдруг почувствовал на себе пристальный, изучающий взгляд Муна. Насмешливая улыбка угасла, глаза превратились в узкие щелочки. Потом Мун повернулся и что-то сказал Уилларду Сторму. Тотчас журналист направил на Джона свои очки в роговой оправе. «Кажется, он меня заметил», — сказал Джон. «У нас свободная страна», — возразила Эллисон. Она сердилась на себя за то, что покраснела. Джон ждал, но ничего не происходило. Мун отвернулся и стал обсуждать с мистером Кардозой меню завтрака. Сторм вынул из кармана блокнот и начал что-то писать в нем, бросив взгляд на Джона. «Мисс Барнвелл». Джон поднял глаза на человека, остановившегося возле их столика. «Когда-то он был красив, он и сейчас красив в профиль», — подумал Джон. На нем были черный пиджак и полосатые брюки. Под мышкой он держал папку с бумагами. «Мистер Амато, привет. Джон Уиллс. Познакомьтесь, мистер Амато, наш метрдотель». Амато поклонился. «Слышал о вас от Шамбрена, мистер Уиллс. Он говорил, что вы интересуетесь устройством пиров и праздников. Он слегка повернул голову в сторону Муна.